452 день. Остров Сахарный. Вернулись домой уже под утро и швартовались у пирсов в промзоне, чтобы не будить островитян. Юра с Василием проводили меня до дома и отправились в форт. А мне просочиться по-тихому не удалось. Бим поднял всех домочадцев своим радостным лаем, который я услышал, как только толкнул калитку, и она предательски скрипнула. За открытым окном послышалась настойчивая команда «А ну замолчи!». Дверь отворилась, и мне навстречу, неистово размахивая хвостом и прижав уши, выскочил сначала Бим, потом босые, заспанные, но не менее радостные Андрей с Дениской. Чуть позже в доме загорелся тусклый свет от свечи, и в дверном проеме показалась Светлана с Алешкой на руках. «Это тебе!» – вручил я Дениске АКМС с отстегнутым магазином, естественно, и предварительно убедившись в отсутствии патрона в патроннике. А Андрею свой рюкзак. «А это ты неси. Пошли в дом, всех соседей перебудем». «Уже. Разбудил поди всех в округе, Одиссей мой», – сказала Светлана, улыбаясь. «Как поход? Все нормально?» «Нормально», – ответил я и, взяв скачущего и подтявкивающего Бима за ошейник, пошел к дому. Остановился у дверей и сначала поцеловал Светлану, а потом чмокнул Алешку в протянутую им ладошку. Он был окончательно разбужен переполохом, хлопал глазищами и участливо огукал. «Умывайся, бери Алешку, а я пока займусь завтраком. Скоро все равно светать начнет. Андрей, дров принеси со двора». «Сейчас!» – отозвался тот из кладовой, где они с Дениской задержались, убирая все в сундук. «Давай, поживее. Нечего в отцовом сундуке копаться», – строго сказала Светлана. Потом подошла к умывальнику, у которого я уже скинул верхнюю одежду. Света, держа одной рукой Алешку, второй рукой зачерпнула ковш воды из ведра и, поливая мне, тихо проговорила. «Сережа, ты бы замок какой придумал на этот свой сундук. Ну или поговори с ними. Мальчишки растут. Позавчера наругала их, гранатой играли». У меня по спине пробежал холодок. «Там не было гранат, а те, что были, вон, в разгрузке, в подсумках». Кивнул я на разгрузку, что положил на пол рядом с умывальником. «Очень интересно. Тогда тебе с ними точно надо поговорить. Андрей сказал, что граната из сундука. Я ее туда и убрала». «Хорошо». Я вытерся полотенцем и взял Алешку на руки. «Обязательно поговорю». Хлеб, сметана, масло, мед, сваренные вкрутую яйца и травяной чай. Роскошь в мире, который пережил планетарную катастрофу. Еще бы. Но для островитян это все доступно. Теперь доступно. Были времена, когда и запеченными в углях картофелем питались, запивая сырой водой. И были рады, что сыты. Но люди сами сделали свой быт. Сами обеспечили себя достатком, а некоторые еще и приторговывают излишками. Как это стало возможно? Очень просто. Мало объединиться и совместно выживать. Люди должны чувствовать уверенность в завтра, должны ощущать себя в безопасности. Кроме обязанностей, у людей должны быть и права. Право быть свободным, право жить своим трудом, право ожидать и требовать от тех, кто у власти, отдачи. Конечно, у нас тут не санаторий, хотя климат располагает. Большинство работает в различных службах и на производствах острова. Хуторяне, те вообще в две смены трудятся. Но они и самые богатые люди на Сахарном, относительно современных реалий. Еще хорошо, можно сказать, зажиточно живут те, кто освоил какое-нибудь ремесло. Например, у нас тут делают отличную обувь. Что-то вроде мокасинов из кожи и с наборной подошвой. Несколько семей объединились в артель, перешивают и шьют одежду. Кто-то открыл слесарные мастерские. Наши бывшие языка, что живут отдельной общиной на южной оконечности острова, заткнули за пояс потомственных пасечников, рядом с которыми мы их и поселили. Вообще прониклись несостоявшиеся пираты тем, как мы здесь живем, и многое сделали для общего блага. И чего уж, для себя. Уже несколько месяцев функционирует дорога через лес от промзоны до южной оконечности острова. Там стоит вторая лесопилка. И не нужно гонять морем вокруг сахарного баржу, чтобы забрать заготовленные пиломатериалы. Люди их в основном простили, но и не забыли. Однако и не напоминает им никто об их прошлом. Задумался я что-то, очищая скорлупу с яйца. «Эй, ты здесь?» Света закончила кормить грудью Алешку, уложила его в кроватку и тоже села за стол. «Да». «А мне кажется, ты где-то далеко. Что-то случилось?» Я посмотрел на нее, потом на мальчишек, на что Андрей сразу виновато опустил взгляд. «Андрей, я видел во дворе кучу дров наколотых». «Да, это мы вчера пилили, а потом кололи», – не без гордости заявил Дениска. «Молодцы. А чего в поленницу-то не сложили?» «Не успели, уже стемнело». «Позавтракали? Тогда вперед, доделывать то, что начали». Как только дети вышли из дома, Света подошла к открытой двери и сняла с дверного проема двухслойную марлю. Наш эрзац-кондиционер. Намочила ее в ведре с водой и, встряхнув, снова повесила. Глянула на мальчишек во дворе и спросила. «Так что случилось?» «Происходит что-то. Не могу пока все сложить в голове». «Это опасно для нас и для Сахарного?» «Вот над этим и работаем. Скоро опять в море. Договорились о крупной сделке по тяжелому вооружению». «Мальчишки!» Света присела рядом и положила мне голову на плечо. «Все вам пушечки да патрончики». «Не поверишь, но не у нас первых будет эта сделка. По, как ты сказала, пушечкам. В лесном у пристаней пушечки давно стоят. И неизвестно, что еще они приобрели. Еще сектанты эти». «Какие сектанты?» Я вкратце рассказал Светлане историю о Спасе и его приходе. И о том, какие меры мы приняли. «А что с людьми?» «В смысле?» «В прямом. Ну, зачистят, как ты сказал, ребята из форта этого Спаса. Но там же люди. С ними что?» «Не знаю пока. Но и Сахарный в лагерь беженцев превращать неохота. Нянчиться с ними, мозги им на место вправлять». «Свяжись со Слободой», – пожав плечами, сказала Света, подливая мне еще чаю. «С отцом Андреем». «Ты моя!» Я крепко обнял Светлану и поцеловал. «А ведь отличная идея!» «Он мне очень тогда понравился, когда из Слободы к нам приезжал с визитом. Рассудительный такой, добрый, очень располагает к себе. И язык так подвешен, что действительно всем сектантам на зависть». Со стороны пирса донесся звук склянок. Один сдвоенный удар. «Сегодня дома побудешь? Хотя чего я спрашиваю?» «Сегодня и, возможно, завтра буду на Сахарном». «На обед ждать?» «Обязательно», – ответил я, снова поцеловав Свету. Подхватил с пола разгрузку и пошел к сундуку в кладовой, по пути задержавшись на минуту у Алешкиной кроватки. Зацепив клипсу радиостанции за пояс, я достал из рюкзака свой ежедневник с вложенной в него картой. Хотел закрыть сундук, но остановился, отыскал РГДху. Новенькое и, слава богу, без УЗРГ. Даже отверстие для запала пробкой закрыто. Сунул гранату в карман и вышел во двор. Бим помогал мальчишкам укладывать колотые дрова. То есть периодически подбегал к поленнице, вытаскивал полено и текал в дальний угол огорода, ожидая погони. Что Дениска радостно и делал. «Но, рассказывай». Я присел на колоду. «Откуда граната?» «Мишаня подарил». Опустив голову, пробубнил Андрей. «Какой Мишаня?» «Из хуторских он, сирота». «Фамилия у Мишани есть?» «Я не знаю, он у тети Иры на складах работает часто. Помогает там всякое разбирать». Андрей шмыгнул носом. «Бать, ты только, ну это, мне перед пацанами будет стрёмно, если узнают, что я запалился». «Андрей, это ведь не игрушки». «Я знаю, мы на военной подготовке в школе уже проходили». «Проходили они. Запал где?» «Сейчас принесу». «Неси». Я вздохнул, и так что-то зачесалась рука на предмет отвесить Андрею хорошего подзатыльника, но сдержался. Вместе с запалом, завернутым в промасленную бумагу, Андрей принес еще и магазин от ТТ. В магазине 4 патрона. «А это откуда?» «Оттуда же». «Где он это взял?» «Они и меня звали. Ну, как я пойду? Надо мамке помогать», – мялся Андрей. Я взял его за плечи и встряхнул хорошенько. «Куда звали?» «Форт. Там у фундамента камень старый вынимается. Кто худой из пацанов может пролезть?» «На склад?» «Угу». Снова шмыгнул носом Андрей. «Понятно». Я поднялся. «Это первый и последний раз. Иначе к оружию с таким поведением и отношением к нему не пущу. Понял?» «Понял. Прости, бать, а?» Слово даю, я не буду больше. Простил уже, но я очень надеюсь на тебя и на твое слово. Погладил я его по коротко стриженной голове. К форту Бем увязался за мной, но и я не стал гнать его домой. Поднялись на самый верх сопки. И когда дошли до тропы, что вела от дороги вниз по западному склону к необжитой части острова, то Бим остановился и даже заскулил. «Ну, какая охота? Понимаю, я бы тоже не прочь. Но ничего, может, выдастся время». Бим согласно гавкнул и побежал вперед по дороге к форту. А я взялся за рацию и вызвал на совещание начальников служб, связанных с безопасностью, а также Иваныча и Федора. На территории форта было немноголюдно. Часть личного состава ушла в Лунёво с Максимом, часть на смену вахты на железку. Под навесом, рядом с которым стояла армейская походная кухня, за длинным столом сидели пятеро. Василий, Юра, Антон Васильевич, который из бывших военных прокуроров, Павел, в прошлом сисадмин, а нынче начальник канцелярии форта, и Винод. Все будто на лекции и внимали какому-то повествованию индуса. «Доброе утро!» Остановился я у стола. А Бим оббежал всех, виляя хвостом, обнюхал и, увидев кур за сеткой у стены, с лаем побежал к птичнику. Все в ответ поздоровались, а я поинтересовался у Винода. «Что вы тут такое интересное рассказываете?» «Об экспедиции, точнее, о погружении к жёлобу Тонга». «К сожалению, моя прежняя жизнь никак не была связана с морем и географией». «Восполнить перерыв никогда не поздно». «Пробелы», — поправил я его. «Да, верно», — Винод улыбнулся. «Значит, мы можем быть полезны для друг друга. Я восполняю ваши пробелы в географии, а вы поможете мне с русским языком». «Хм, вашему русскому могут позавидовать некоторые наши, как говорится, носители языка», — хмыкнул Антон Васильевич. «Я тут по долгу службы с молодежью общаюсь и зачастую не понимаю их». «Так, а что там с той впадиной Тонга?» Решил я все-таки немного восполнить один из пробелов, пока не пришли Иваныч и Федор. «Это вторая по глубине впадина, после Марианской. А спускались мы туда, чтобы оценить уровень радиации». «Откуда там радиация?» – удивился я. «На глубине примерно 6000 метров находится посадочная ступень Аполло-13, упавшая туда во время возвращения лунного модуля на Землю в 1970 году. Энергетический блок модуля содержит плутоний-238, чей период полураспада порядка 80 лет». «Во как!» – почесал я в затылке. «И что? Как там уровень радиации?» «Погружение было на 4 километра, и на этой глубине радиация в норме». «Была в норме», — вздохнул Антон Васильевич. «Ведь столько всего понастроили радиоактивного. И что теперь со всем этим после волны? Оно же не пахнет, не чувствуется никак, а люди селятся, выживают на останках суши, как могут. И тут им такие вот подарки». «Все зависит от систем безопасности», — ответил Винод. «Но ситуация требует контроля». «А контролеров смыло». Юра хлопнул ладонями по коленям. «О, Иваныч идет». «Лекцию продолжите позже», — улыбнулся я Виноду. «Антон Васильевич, Павел, кто сейчас за Максима?» «Я един в трех лицах, и за себя, и за тех парней», — ответил Антон Васильевич. «Ясно. Тогда идемте ко мне в кабинет. Совещание для узкого круга лиц. Так что у меня все поместимся. Юра, подойдет Федор, пусть поднимается. И Ирину вызови, пусть тоже приходит на совещание». «Есть, понял», – кивнул он. Я не стал обживать свой кабинет так, как это сделал Макарыч, но его понять можно. Он и живет там. Узкое окно, выходящее на поселок, военная тумбочка, длинный стол и пара лавок. Такой вот аскетизм. Хотя нет, На тумбочке стоит ноутбук, который даже в сеть включен. Правда, эта сеть еще не действует. Павел работает над этим, свободное от основных обязанностей время. «Ну что, Паша, ты протокол тогда веди. Только потом не надо его сканировать или что ты там делаешь с нашими бумажками. Все, что будет обсуждаться, исключительно ДСП или даже секретно. Понял? Так точно? А протокол потом Макарычу в сейф. Итак, вы, Антон Васильевич, сейчас за всех отдуваться будете», — сказал я и выложил на стол бумажный сверток. «Знаете, откуда это?» «Понятия не имею. А что это?» — не задумываясь, ответил бывший прокурор. «Я это у сына забрал», — ответил я, разворачивая бумагу и выкладывая в рядок гранату, запал и ТТ-шный магазин. «Как только появится Максим, провести ревизию на складах. После совещания отправьте начальника караула обследовать фундамент. Там где-то камень вынимается. И дети протоптали себе туда дорожку, диверсанты малолетние. А караул выдрать». «Есть выдрать», — вздохнул Васильевич. «И еще, Антон Васильевич, раз пошла такая пьянка, и как только вернется Алексей Макарыч, то вы сразу займитесь следующим. Обойдите все дома и проведите профилактические беседы на предмет хранения оружия и обращения с ним. Если будет замечена халатность, то оружие изымать, и выдача только после пересдачи курсов при нашей школе». «Сделаем», — ответил он, написал несколько строчек в блокноте и подчеркнул их. «Ну вот, теперь приступим к актуальному». Я многозначительно посмотрел на Иваныча. Вид у него был еще тот, многодневная щетина, усталый взгляд. «Работаем, Сергей Николаевич», — понял меня он. «Осталось со связью и вооружением решить. Автономность увеличили до 15 суток. Пришлось свернуть на место баки от системы пожаротушения и переоборудовать их под топливную. Экипаж? Саврор весь и еще куча места. Судно на экипаж в 20 человек рассчитано. Опять же, с американским размахом. Так что, если потесниться, то и больше поместится». «Хорошо. Сколько еще времени надо на подготовку к боевому дежурству?» «Если жопу не рвать...» Иваныч и в нормальном-то состоянии не стеснялся в выражениях. А сейчас ему было вообще не до эстетики и субординации. И я пропустил мимо ушей его первую фразу. «То еще 2 дня, при условии, что Федя выделит сварных и оборудование. Надо в трюме закончить с грузовым отсеком. Да кран-балку отремонтировать». «О, долго жить будешь?» Вася поднял в приветствии руку и поздоровался с вошедшим в кабинет Федором. Следом за ним вошла и Ирина. «Доброе утро. Присаживайтесь», — указал я на свободные места за столом. «Федор, после совещания работаешь с Иванычем, пока он тебя не отпустит». «А фортификация?» — пробасил он и пригладил бороду. «Много еще?» «С капонирами надо закончить. И на Васином острове, и у нас, на Южном мысе». «Отставить капониры. Пока». «Как так?» «Есть вероятность, что их придется переделывать совершенно под другое вооружение». «Хм, под береговую артиллерию, что ли?» — хмыкнул Федор. «Именно». «Ну, вы командиры, вам и решать». Развел руками Федор. «Вот, другой разговор». «Да, закончишь с Иванычем, пометь себе», — постучал я карандашом по ежедневнику Федора. «Распланируйте с Палычем земляные работы на территории форта. Он, кстати, сильно занят?» «Работает с ГЭС и мукомольный цех готовится пускать», — ответил он. «Выкроет пусть время. В общем, котлован 5 на 10. Стены укрепить под сруб. Перекрытие в 3 наката и землей засыпать». «Это что будет?» Федор, нахмурившись, начал писать аккуратным почерком в ежедневнике. «Еще один склад артвооружения. Да, и хочу напомнить, что совещание закрытое, и не распространяемся». «Понятно», — кивнула Ирина. «Раз понятно, тогда это надо подготовить для транспортировки». Я вырвал из ежедневника лист и протянул Ирине. После того, как она пробежала по списку глазами, ее брови поползли вверх, и она спросила: «Это к какому сроку?» «Вчера, Ирина, вчера. В общем, занимаетесь этим сразу после совещания и ни на что не отвлекаетесь. Сергей Николаевич, у нас нет такого количества свободных емкостей под топливо. Иваныч, а Плашков сейчас где? Я не видел его у пирсов. Сейчас выясню. Ответил он, снял с пояса радиостанцию и вышел из кабинета в узкий коридор. Вася, прямо сейчас сходи на радиоузел, свяжись с Фимой и узнай, сколько солярки в наличии, и пусть открепляют танк-контейнеры на площадке хранения. И вот еще что. Дай телеграммы на новую землю и в Слободу. Сообщи шефу и отцу Андрею, что мы их в гости приглашаем. Понял по первой задаче. Задумался и лицом изобразил глупость Василий. А про сектанта этого не понял. А как пригласить? На каких условиях? Напиши, что я лично его очень сильно приглашаю. Вась, но неужто тебя учить надо, как радировать с подтекстом? Виноват, дурак, исправлюсь. Василий встал из-за стола и вышел, пропустив перед собой входящего Иваныча. «Плашкоут на пути с железки. Идут домой», – доложил он. «Загруженные?» «Да». «Радиограмму тогда капитану. Пусть меняют курс, идут в лесной. Все сгружают там. Забирают со склада ГСМ оба танк-контейнера. И уже потом домой. И сразу у промзоны пусть швартуются». Иваныч связался с дежурным диспетчером и передал ему мое распоряжение. «Ну вот, Ирина, будут вам емкости. С остальным сами решите». «Да, конечно», – часто закивала она. «Так, основное решили. Вопросы?» В ответ все промолчали. «Тогда все свободны, кроме Антона Васильевича». Когда все вышли, Антон Васильевич сложил в четверо лист протокола, оставленный Павлом, припрятал в карман и спросил. «Хотите посекретничать, Сергей Николаевич?» «Еще как. Ключ от хранилища на месте?» «Да, у начальника караула». «А от цоколя Макарыча?» «У меня». «Пойдемте тогда к Макарычу за стенки. Пошепчемся, да его вкусного чая попьем. Думаю, он не будет ругаться». Антон Васильевич отомкнул висячий замок и снял его с кованых проушин тяжелой деревянной двери в цоколь. Пахнуло сыростью. «Поджим близко», – прокомментировал Антон Васильевич. «Тут бы лазоходцу походить вокруг форта. Может, и колодец выкопаем». «Где же его взять, того лазоходца?» – ответил я, спустившись вниз. В тусклом свете от маленького окошка под потолком нашел толстую восковую свечу и зажигалку. И включил свет. Затем из оцинкованного бака налил воды в вагонный кипятильник, накидал в топку заготовленных Макарычем брусочков, отходов со столярки и разжег их. «Вы, Сергей Николаевич, как что-то недоговариваете. Что-то случилось или должно случиться?» «Трудно сказать, Антон Васильевич». «Да что мы тут расшаркиваемся?» Антон Васильевич развел руками. «Личного состава, что в подчинении, рядом нет. Вы, ты меня моложе всего-то лет на 15. А с Макарычем вы на «ты» давно перешли, без посторонних. Про Иваныча вообще молчу». «Хорошо, Антон Васильевич, давайте на «ты», без посторонних», – кивнул я. «А то, что тебе кажется о моих недоговорках, так я и сам еще срастить не могу все в голове. Многое непонятное происходит, многое. На что мы рассчитывали в плане топливных ресурсов, тоже оказалось миражом. Поход в Лунёво и окрест меня также немало озадачил». «Поделишься?» «Там много всего. Вот Макарыч вернется, он гораздо рассказывать и попутно анализировать. О, вот и покумекаете на пару. Может и родится у вас какое соображение на тему происходящего. А пока вот что». Я подкинул еще брусочков в разгоревшуюся топку. «Надо вывести 10 кило золота в монетах, упаковать все в патронный ящик и опечатать». «Сколько?» – аж крякнул Антон Васильевич. 10, Васильич, 10. «Секундочку». Васильич полистал свой ежедневник, нашел страницу с выпиской из вахтенных ведомостей, поводил пальцем по строчкам, затем с минуты что-то там себе калькулировал в уме и сказал. «В наличии золото в монетах есть, но заканчивается декада, людям жалование платить надо, может не хватить. И казначейство с меня шкуру живого сдерет». Не будет хватать, сообщишь. Из фонда правления острова добавлю. Хорошо, договорились. Так, еще поручение. Начинай отзывать отовсюду личный состав форта. Оставлять людей по минимуму. В том числе отзывай Сашу Железки. Да и караул оттуда снимай. Там спокойно. Вот пусть персонал тамошний сам себя и охраняет. Думаю, уж пару человек на ночную вахту выделить не проблема. Хорошо, сделаем. Согласно кивнул Василич и стал искать на полке у кипятильника кружки и заварку. Ну, вроде бы все обговорили, что запланировал. Я еще раз посмотрел свой ежедневник и обратил внимание на скуление за дверью. «Хм, нашел хозяина», – улыбнулся Василич, пошел к двери и впустил Бима. «Ну и что?» – потрепал я ворвавшегося, как ураган, Бима за холку. «Может, домой побежишь? Я еще тут задержусь». Бим покрутился у моих ног, свернулся калачиком, лег на дощатый пол, положив голову на передние лапы и умиротворенно вздохнул. «Скучает пес», – прокомментировал Василич. «Собаки всегда скучают, даже если хозяин за дверь на полчаса вышел». «Разрешите?» – Вася постучал и одновременно вошел. На что Бим в ответ гавкнул, правда, не поднимая головы и виляя хвостом. «Да, проходи», – ответил Антон Васильевич, подошел к столу и закрыл свой ежедневник. Такая привычка выработалась у людей определенных профессий. «Радио по закрытому каналу от группы слежения». Вася протянул мне лист с одной строчкой. Вышли на точку. Пусто. Выставляем маячки. Заминировано. Выдвигаемся по следу автотранспорта. Следы ведут на юго-запад. Прочитал я и сказал вслух. Что и требовалось доказать. «Ну, я бы тоже шифровался на месте этих барых оружейных». Вася присел рядом с Бимом, который развалился, подставив пузо под почесуху. «Это понятно. Но, как говорил покойный Алексей, все чудесатие и чудесатие». «Николаич, а чего заранее себе мозги мучить? Вот будет от них сигнал на стрелку, поплывем, а там видно будет». «Вась, с некоторых пор я не люблю сюрпризов и вообще. Я хочу знать, с кем имею дело. В следующий сеанс связи передай группе, чтобы тихо там и без геройства». «Есть?» «Вася, а какой-нибудь ретранслятор соорудить можно и воткнуть его на перевале в Верховьях?» «Думал уже об этом», — ответил Василий. «Даже кое-что на коленке собрал. Надо проверять и ставить. Я даже в схему питания электромеханическое реле времени включил. Его можно отрегулировать так, что ретранслятор будет в работе не постоянно, а в определенное время суток, на определенный период. Так аккумуляторы дольше протянут». «Хм, разумно. Тогда займись этим плотно». «Есть». После пары кружек чая я покинул форт и направился к нашим верфям. Ну, как верфям? Пока так, одно название. Однако кое-что подремонтировать там уже в состоянии. Двигатель на плот или баржу новодел тоже поставят. Уже руку набили ребята из бригады Саши. Бим со мной не пошел, а с видом так много дел, озираясь, потрусил к поселку. Спускаясь к берегу по наезженной тяжелой техникой дороге, что шла вдоль складов, я обратил внимание, как Ирина, выстроив перед собой бригаду подростков, инструктирует их на предмет того, что и как разбирать и сортировать на большой площадке вторсырья. Точнее всего того, что свозится поисковыми бригадами и отдельными инициативными островитянами с материка. Увидев меня, Ирина быстро закончила инструктаж и побежала ко мне. «Сергей Николаевич, подождите, я с вами». Я остановился, сойдя на обочину, пропуская сильно модернизированный в девичестве Паджеро, который тянул за собой прицеп, груженный металлическими уголками, обрезками труб, мотками проволоки и какими-то коробками. Парень из Хуторян, что был за рулем, махнул мне рукой. В ответ я приветственно кивнул. В бывшем джипе не было ни одной двери из стекол, даже ветрового. Салон переделан под небольшой кузовок и оставлены лишь два сиденья впереди. Это Саша для хутора такие переделки производит. «Сергей Николаевич», – подбежала Ирина, – «я с вами пойду, мне на склады ГСМ надо». И я спросить хотела, а Максим надолго в командировку? «Уже соскучилась?» – я улыбнулся, и мы пошли дальше. «Просто я привыкла, что он хоть и на службе всегда, но всегда рядом. А тут они прям так быстро собрались, вооружились до зубов и уплыли. Он даже не попрощался. Ира, твой муж – боевой офицер. И еще, это у нас тут тишь да благодать. Колхоз, навоз и светлый путь. А в остальном мире. Я знаю, понимаю, но волнуюсь. Не дала мне договорить Ирина. Не волнуйся, через пару дней явится твой ненаглядный. Я подал Ирине руку, помогая подняться на небольшую насыпь железнодорожного полотна, что было уложено от грузового пирса, проходило мимо склада ГСМ и вело к цехам и складам почти на самом верху. «Спасибо, успокоили. Пойду завскладов озадачу». Ирина направилась мимо рядов холмиков от вкопанных в грунт цистерн к деревянной будке, рядом с которой стоял вооруженный автоматом караульный. А то... Склад ГСМ – объект стратегический. А я пошел дальше, вдоль путей к пирсам, мимо нескольких частных мастерских, что возникли здесь с одобрения правления острова, затем задержался у каменного помоста для кремации, где был импровизированный колумбарий, а на камнях высечены имена кремированных жителей Сахарного. Радует, что мало пока строчек, но одновременно огорчает, особенно когда вспоминаю обстоятельства гибели людей. Помню практически каждого. До обеда Иваныч, иногда прерываясь на инструктаж слесарей и сварщиков Федора, водил меня по пожарнику. В принципе, я был прекрасно знаком с бывшим судном пиратов, которое затем работало у нас как буксир или как транспорт. Все оборудование, связанное с прямым назначением судна, а именно 4 автономных системы пожаротушения, всякие пенообразователи и насосы, было снято давно. Что-то мы смонтировали на складах материалов и складе ГСМ. Одну установку поставили на хуторе, рядом с заводом. Остальное разошлось по прочим нуждам. «С мотористами ревизию машин нам провели. Все отлично работает. Посудина надежная», — говорил Иваныч, когда мы закончили обход трюма и машинного и шли по шкафуту правого борта. «О, пойдем, что покажу». Мы пришли к одной из кают баковой надстройки, и Иваныч загадочно кивнул на дверь. «Но загляни за броняху». Я открыл поворотные замки и оказался в небольшом тамбуре с кафельной плиткой на полу. «Душевые, что ли?» «Угу», — улыбнулся Иваныч. «Но они тут так по-барски развернулись, так что пришлось размер душевой сократить и модернизировать. Давай, следующую открой». За следующей дверью оказалась маленькая, на 1.5 метра, но самая настоящая парная. Стены и потолок обиты рейкой, углом лавки одна над другой и каменка, выполненная из емкости из нержавейки, заполненная колотыми изоляторами от высоковольтной ЛЭП, между которыми 2 мощных электрических ТЭНа. «Не опасно?» – кивнул я на силовой кабель. «Нет, это типовой вариант бани на вспомогательном флоте». Иваныч похлопал меня по плечу. «Не боись, подобная конструкция проверена годами эксплуатации». «Что ж, здорово, в походе опробуем. А называться так и будет? Пожарник?» «Да бог с тобой, как можно? Название я уже придумал. Боцманская команда меня в этом поддержала. И пока ребята трафареты режут, к вечеру нанесем на борт буковки». Иваныч улыбнулся в усы. «Главное, чтобы буковки были не в твоем стиле и под твое нынешнее настроение. Что-нибудь вроде охреневший». «Нет», — решительно мотнул головой Иваныч. «Все в рамках приличия и даже исторически пафосно, вот». «Иваныч?» — прошипела радиостанция голосом Василия. «Мне помощник нужен. Надо на мачте антенну крепить». «Сейчас подойду. Решим», — ответил Иваныч. Я не стал более отвлекать капитана нашего нового флагмана, отдел насущных. Лишь посоветовал ему в сиесту не работать, а выспаться. На что он отмахнулся и сказал, что как закончит, так и выспится.